Глава 16. Поцеловать Риту. Эмброуз поглядывал в окошко, отделявшее прилавок и кассу в пекарне от кухни, в надежде увидеть Ферн. Может, она наконец решила, что Янг не стоит ее внимания? Последние пару ночей, когда он приходил на работу, она уже уходила. Приезжая все раньше и раньше, Броузи надеялся посмотреть на нее хотя бы издалека. Он говорил отцу, что в пекарне много работы, но тот, в принципе, никогда не задавал лишних вопросов и хоть не высказывал этого, вероятно, был рад, что сын начал выходить из дома. Психолог советовал приспособиться к новой реальности, примириться со случившимся, отыскать для себя новые цели, новый круг общения. Начать следовало с работы. Эмброузу она не помогала, поэтому в свободное время он тягал железо и бегал. Нагрузка отвлекала его от тяжелых мыслей. Однажды он задумался над тем, нельзя ли считать подглядывание за Ферн одной из таких новых целей. Он чувствовал себя маньяком, но не бросал следить за девчонкой. Сегодня Ферн подметала пол, напевая «Ветер под моими крыльями», используя в качестве микрофона метлу. Песня канадского музыкального дуэта «Райан Дэн». Он терпеть не мог эту песню, но улыбался, наблюдая за тем, как Ферн покачивается и поет. Она немного фальшивила, хотя у нее была довольно приятная сопрано. Дойдя до двери, она заметила Эмброуза и остановилась. В колонках доигрывали последние секунды песни. Ферн неуверенно улыбнулась, как будто это не он заставил ее плакать всего пару ночей назад. Эмброуз снова сел и ощутил желание спрятаться, которое испытывал всякий раз, когда кто-то смотрел на него. Она включила музыку, и магазин по атмосфере стал больше похож на роллер-дром. Легкий микс из ненавязчивых мелодий вводил покупателей в транс, и те набивали корзины продуктами, без которых на самом деле могли бы обойтись. Эмброузу внезапно захотелось послушать Def Leppard, британскую рок-группу, с их завываниями и берущими за душу текстами. Вдруг Ферн бросила метлу, подбежала к двери, открыла ее и впустила Бейли Шин. Взволнованный Эмброуз вышел из кухни и остановился за углом. Ферн заперла дверь и на всякий случай дернул ее, попутно болтая о чем-то с другом. Янг изо всех сил старался не улыбнуться. На голове у Бейли красовался огромный фонарь, который обычно используют шахтеры. Фонарь светил так ярко, что Эмброуз сощурился. «Шин, что это, черт тебя возьми?» Ферн резко обернулась и удивилась, что он наконец-то вышел. Бейли проехал мимо Ферн. Он посмотрел на Эмброуза, но и виду не подал, что его смутило лицо друга. Вместо этого Бейли закатил глаза, пытаясь взглянуть на фонарик. «Помоги мне, чувак. Мать заставляет меня надевать эту штуку всякий раз, когда я вечером выезжаю из дома. Она уверена, что иначе меня переедет какая-нибудь машина. Сам я это снять не могу». Эмброуз все еще щурясь стянул фонарь с его головы и выключил. Ферн пригладила взъерошенные волосы Бейли. Жест был трогательным, материнским, словно она делала это тысячу раз. Наверное, так и было. Они дружили столько, сколько Эмброуз их помнил. Наверное, Ферн привыкла ему помогать, даже не спрашивая, нужна ли помощь. «Что ты тут делаешь?» — Эмброуз был удивлен, что Бейли разъезжает по улицам в 11 вечера. «Караоке, детка». «Караоке?» «Да». «Давненько мы его не устраивали». Начали поступать жалобы от продуктов. Похоже, Морковь основала фан-клуб Бейли Шина, так что сегодня я пою для нее. А у Ферн поклонники в заморозке. «Караоке здесь?» — Эмброуз едва сдержал улыбку. «Да, после закрытия магазин в нашем распоряжении. Мы захватили колонки, а вместо микрофона — интерком». Примечание — переговорное устройство, по которому через громкую связь передаются голосовые сообщения. Конец примечания. «Осталось вставить диски и раскачать супермаркет Джолис, это круто. Ты просто обязан к нам присоединиться, но должен предупредить. Превзойти меня будет трудно, я мастер караоке». Ферн рассмеялась и с надеждой посмотрела на Эмброуза. «О, черт, нет, он не станет петь, даже если это доставит ей удовольствие». А этого он, как ни странно, очень хотел. Эмброуз пробормотал что-то насчет пирогов в духовке и сбежал. Через пару минут в магазине заиграла музыка, а Бейли весьма неудачно начал пародировать Нила Даймонда, американский певец. Но Эмброузу не было выбора. Он работал под его истошные вопли. Ферн подключалась лишь изредка и пела, как воспитательница детского сада, мечтавшая стать поп-звездой, в неудобной для нее тональности. Когда она запела «Like a Virgin» Мадонны, Эмброуз рассмеялся и осознал, что на мгновение позволил эмоциям взять верх. Прокрутил в памяти прошедший год. Он ни разу не смеялся с тех пор, как его жизнь полетела в черную дыру. Неудивительно, что теперь его смех был похож на хриплый мотор 50-летнего пикапа. А потом Ферн и Бейли запели дуэтом, это было потрясающе. «Summer Nights» из мюзикла «Бриолин», «Вэлла, Вэлла, Вэлла Ом» полилась из колонок, и «Леди в розовом» умоляли сказать им о большем. «Примечание, скажи мне больше», конец примечания. Ферн и Бейли с наслаждением исполняли свои партии. Бейли басом пел хулиганские строчки, а Ферн хихикал и отвечал ему, коверкая текст. Эмброуз смеялся целый час, наслаждаясь зрелищем, и гадая, не приходило ли ребятам в голову поучаствовать в комедийном шоу, ведь они весьма уморительны. Он почти и закончил лепить рулет из корицы, когда его позвали. «Эмброуз Янг, я знаю, что ты умеешь петь. Может, перестанешь притворяться, что работаешь, и выйдешь к нам? Хватит подглядывать, будто мы этого не видим. Ты не такой незаметный, как думаешь. 100% ты захочешь спеть следующую песню». Бейли не унимался. «Погоди-ка, это же дуэт Билла Медли и Бобби Хэтфилда». «У меня точно не получится, ну ж давай». Ферн мечтала услышать твое пение еще раз с тех пор, как ты исполнил гимн в школе. Эмброуз был приятно удивлен. «Эмброуз Янг», — прогремел Бейли. Очевидно, ему нравилось слышать свой голос, доносящийся из колонок. Янг молчал, он не станет петь. Бейли позвал его еще несколько раз, но в конце концов запел сам. Эмброуз вернулся к рулетам, а Бейли заявил, что он, Эмброуз, утратил любовь к жизни. Да, утратил. Его любовь к жизни убили в Ираке. Левый глаз Риты опух, губа была рассечена. Ферн прикладывала лед ей на лицо, гадая, сколько раз она скрывала побои от друзей. «Я вызывала копов. Дядя Беккера приехала и забрал его, но не думаю, что там его исправят», — мрачно сказала Рита. Она выглядела так, словно ей уже перевалило за 40. Длинные светлые волосы разметались по плечам. Раньше у нее не было темных кругов под глазами. «Переезжай ко мне. Родители будут не против. Оставайтесь, ставим сколько захочешь». Однажды Рита уже перебиралась к ним, но потом вернулась к Беккеру. «На этот раз я не уйду, пусть он уходит. Я не сделала ничего плохого». Рита выпятила нижнюю губу, в глазах у нее стояли слезы. «Но он ведь опасен», — осторожно возразила Ферн. «Ему будет стыдно, посидит панькой какое-то время, а я сидеть не стану. Я откладывала деньги, мы с мамой возьмем малыша и уедем, уже скоро. А Беккер пусть катится к чертям». Тай всхлипнул во сне и теснее прижался к маминой груди. «Ему не дашь 2 лет». Рита всюду таскала его на руках, словно боялась оставить одного. «Мне всего 21, Ферн. Как я вообще оказалась в таком дерьме?» Не в первый раз Ферн благодарила Бога за то, что поздно расцвела. Внешность гадкого утенка словно защищала ее. Будучи невзрачной, она спокойно росла, узнавала себя и однажды пришла к мысли, что в мире есть вещи поважнее красоты. «Знаешь, как я когда-то мечтала об Элле», — продолжала Рита. «О том, что врачи найдут лекарства, он снова сможет ходить. Что мы с ним поженимся и будем жить долго и счастливо». Мама падала с ног, ухаживая за отцом после аварии. Ему всегда было плохо и больно. Он злился и кричал. «Я не такая сильная, как она. Хоть я и любила Бейли, я не смогла бы прожить всю жизнь с инвалидом. Я просто молила Бога о том, чтобы он исцелил его. Представляешь, однажды я поцеловала его». «Да ладно», — Ферн отвисла челюсть. «Хотела проверить, есть ли между нами искра. И как?» «Ну да. Правда, он понятия не имел, что делать. Я застала его врасплох. Ну да, искра была. Еще какая. Я даже подумала, что мне будет достаточно одних поцелуев. И все, что мне нужно, это быть с тем, кто меня любит. Но я испугалась. Я была слишком слабой, Ферн». «Когда? Когда это произошло?» «На рождественских каникулах в 9 классе. Мы смотрели кино у Бейли, помнишь? Тебе стало нехорошо, и ты ушла домой, а мы остались. Папа Бейли пересадил его из коляски на диван. Мы болтали, смеялись, а потом я взяла его за руку и поцеловала. Ферн ушам не поверила. Бейли никогда не рассказывал ей об этом ни слова. Мысли завертелись, как белка в колесе. Только один раз? Да, вечером я ушла домой, а позже он вел себя так, словно ничего не произошло. Я думала, что все испортила. Может, он хотел, чтобы я стала его девушкой? Я тоже этого хотела, но боялась. Чего? Что сделаю ему больно? Или дам обещание, которое не смогу сдержать? Ферн кивнула. Она все понимала, но сердце ее сжалось от сочувствия к Бейли. Она знала брата. Очевидно, тот поцелуй стал для него судьбоносным. И если он ничего не рассказал ей, то только чтобы защитить себя или Риту. А потом появился Беккер. Он был настойчивее, взрослее. Я просто потеряла голову. Вы с Бейли больше никогда об этом не говорили? Бейли звонил мне в ночь перед свадьбой, просил не выходить замуж. Вот как. Да, но я сказала, что уже поздно. Бейли слишком хорош для меня. Это бред, Рита. Она вздрогнула так, словно Ферн дала ей пощечину. Прости, но ты всего лишь оправдываешься. Что, серьезно? — огрызнулась Рита. Посмотрите, кто это говорит. Ты влюблена в Эмброуза Янга всю жизнь. И вот он дома с изуродованным лицом и не менее изуродованной жизнью. Я не вижу, чтобы ты действовала. Ферн растерялась и не могла подобрать слов. Рита не права, лицо Эмброуза здесь ни при чем. С другой стороны, так ли важна причина? Прости, Ферн, — Рита всхлипнула. Ты права, это бред, вся моя жизнь бред. Но я попробую все изменить, я стану лучше, вот увидишь. Больше не будет ошибок. Тая заслуживает лучшего, я бы только хотела, чтобы Бейли... Чтобы все было иначе, понимаешь? Ферн сначала кивнула, но потом передумала. Если бы Бейли родился здоровым, он не был бы Бейли. Нашим Бейли, умным и чутким, который понимает гораздо больше других. Ты бы внимания на него не обратила, если бы он боролся в команде отца, вел себя как любой другой парень. Причина, по которой он такой особенный, кроется в том, что жизнь сотворила из него нечто удивительное, может, не снаружи, а внутри. Внутри он похож на Давида Микеланджело. И когда я или ты смотрим на него, мы видим именно такого Бейли.